Дорогие дети, я хочу вам в пожелание прочитать такое стихотворение, содержание которого или в содержании которого выражается очень глубокое переживание ваших родителей, дедушек, бабушек о том, когда вас нет дома, когда вы будете в школе не под присмотром родителей. И в нем выражается еще Божье наставление, предупреждение. И гласит оно так: «Худые сообщества развращают добрые нравы». На огороде, на пушистой грядке рос горький перец, рядом перец сладкий. Одной породы, может даже братцы, но в этом деле надо разобраться. Трепал их ветер, поливал их дождик, и через время стали вдруг похожи. Это не чудо, это не загадка. Стал очень горьким тот, который сладкий. Так изменился бывший сладкий перчик за то, что рядом рос и очень был доверчив. Будьте внимательны, и будет все в порядке. Они обязаны расти на разных грядках. Худые общества испортят ваши нравы, и в этом Библия и Бог, конечно, правы. Их нужно избегать и обходить подальше. За внешней мишурой сокрыто много фальши. Коль друг или брат твой на тебя влияют, не очень чисто думать заставляют, в недобром деле помощи попросят, не верь друзьям, испачкают и бросят. Ходи подальше от кумиров ложных, друзей старайся избирать. Друзей старайся выбрать осторожно. Чем чище путь, тем он трудней и уже. Христос спасающий сегодня миру нужен. Аминь.